Поэтому я думаю, что сегодня каждый из нас от глубины сердца может сказать слава Господу за то, что Бог дал нам жизнь, дал нам возможность сегодня быть здесь и уже начинаться от слышания слова Господня. И когда брат Сережа говорил, он прочитал одно место Священного Писания, когда, значит, написано «донесено было». Донесено было. Какое-то неприятное явление донесено. Значит, кто-то что-то искал, кто-то что-то нашел, и донесено было. Я как-то помню, это просто к слову пришлось. Однажды звонит мне один из братьев, говорит: «Николай, что тебе, нечего проповедовать, что ты все время вот про это, про проклятие, да про одержимость, да пришел. Слушай, а когда? Я же это редко делаю». Ну, сколько я раз у вас говорил на эту тему, когда был? Наверное, один раз. Я вроде бы и последний раз ничего не говорил, но, говорит, мне, говорит, звонил один брат и жаловался, что как будто у тебя нечего проповедовать больше. Да нечего было. Я спрашиваю, кто? Он не говорит. Все-таки кто это? Когда он мне назвал имя, я и рот раскрыл. Говорю, так он же сам меня просил. Приедь в нашу церковь, скажи в эту тему, у нас проблемы с этим. Я у него был, я больше нигде не был. Вот как можно так? Ну, хороший, не просили, я просто сказал что-то. Не то, но я ж могу располагать чем-то, мне ж какое-то направление есть. Что-то мне ложится на сердце сказать. А тут я вообще не планировал туда ехать, это большая церковь. И просил, ну, приедь, скажи, сказал. Звонит, что тебе больше делать нечего, что такое это проповедовать. Донесено было. Я не думаю, что у вас есть доносчики, но насколько это неприятно, вот это донесено. Донесено в такой форме и в таком разрезе, что даже и не думаю, что так может быть донесено. Поэтому уже можно было что-то сегодня думать. Уже можно было что-то взять с этого. Что, но не совсем хорошо это донесено. Но, тем не менее, оно бывает в нашей жизни. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы во всяком нашем служении могли иметь благословение Господне и что-то брать для своего сердца. Я вспоминаю одно такое явление. Я об этом тоже проведывал и говорил. Когда Господь повелел, вот надо читать книгу Левит, «Левитское священство». И Господь предлагал, не предлагал, Он очень хотел. Это был порядок такой, чтобы, значит, священник всегда зажигал огонь на жертвеннике, чтобы он горел с утра до ночи. И мы тоже священники. И мы тоже что-то говорим, и мы тоже что-то зажигаем. Говорит, я сделаю слова мои огнем. Помните это место из Иеремии? А народ дровами. И ты будешь зажигать, и они будут гореть. А уже каким огнем будут гореть? Это уже от меня зависит. Как я информацию дал, как я настроил людей. Вы меня хорошо понимаете? Вот то, что мы говорим с определенной целью. И мы хотим, и когда о ком-то говорим, или соединить людей одного с другим, или рассоединить их. И наши слова, как огонь, они это делают. Или сближают людей, или восстанавливают друг против друга. Вы, наверное, такое явление наблюдали. Вы о ком-то, братья, о сестре, имели хорошее мнение. Пришли, поговорили с вами, что-то сказали, и вы уже под подозрением держите. Уже у вас не такое расположение. Кто-то зажег чем-то. Поэтому я очень хочу, чтобы мы сегодня зажигали друг друга добрым огнем, огнем любви друг к другу, огнем расположения друг к другу. Может быть, не всегда нам люди какие-то приятные, не всегда нам приятное делать, ну, просто-напросто не имеем права ни при какой обстановке зажигать людей чуждым огнем, рассоединяя их или натравливая их друг на друга, или, значит, заставляя враждовать друг с другом. Я знал одного такого руководителя, вы в Беларуси его не ищите, я совсем не про Белоруссию буду говорить. Он интересный был брат такой, он, значит, говорит с человеком хорошо. Когда он выйдет за дверь, он о нем начинает, как говорят, говорить лишь бы что. Люди удивлялись, как так можно. И как часто бывало, сначала возьмет, настроит дух против друга, а потом мирит, помирит и радуется, что помирил. А вот то, что настроил, разорвал отношения, он совсем об этом не думает. Поэтому я очень хочу, чтобы мы сегодня никогда не горели чуждым огнем в отношении друга и кого бы то ни было. Несмотря на то, что не все нам люди удобно приемлемые, не все мы умещаем их, не все неправильно относятся к нам, но тем не менее никто не дал нам права восстанавливать одного против другого. Давайте это запомним, потому что, почему я говорил священники, потому что Писание говорит так. Он соделал нас, это меня и вас. Может быть, вы молодые, до 20 лет. Вот седая старушка под 80 лет, но вы или царь, или священник, одно из двух. И можем гореть огнем каким-то определенным, и им же зажигать других. Хорошо, если люди не зажигаются, а если, тогда иногда получается то, что мы не знаем, откуда что взялось, и откуда все что появилось. Вроде хорошие отношения были у сестры, сестра смотрит, что-то она уже сторонница. Она думает, а что ей такого сделала? Вроде старалась, все хорошо, вроде все нормально. Оказывается, кто-то третий вмешался, не надела, кто-то это сделал. И уже натянутые отношения. И уже разорванный тот мир полноценный, который был раньше. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня, когда будем питаться Словом Господним, могли его правильно принять, могли его правильно уместить и правильно вести себя в нашей жизни. Потому что за каждое слово, за каждое дело, за чувства, которые мы носим в нашем сердце, о которых никто ничего не знает, мы однажды предстанем перед Господом и будем давать отчет. За каждое слово, за каждое дело, за чувства какие-то определенные, пусть Господь нас благословит и сохранит от этого. Вот просто как-то, мне положилось на сердце перед тем, как я буду говорить. У меня другая тема. Я как-то думал, потому что я ее излагал не один раз. Но когда вы стали спеть самый первый псалом, то я понял, что это надо. Вот так интересно бывает. Вроде ж мы с вами не договаривались. А поем, что Господь мой увел, упокой меня. Покров во время бури. Потом я сегодня буду вести тему «Войти в покой, Господин». «Войти в покой». И для этого я буду читать текст Писания из послания к евреям с 4 главы, с 1 стиха. «Почему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой его, не казался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное, не растворенное верою слышавших, а уходим в покой мы, уверовавшие. А так как он сказал, я покаялся в гневе моем, что они не войдут в покой. То есть они не войдут, а мы уходим, потому что мы уверовавшие. Хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо нигде сказано о седьмом дне так, и почил Бог день седьмой от всех дел своих. И еще здесь, не войдут в покой мой. Я не буду читать дальше. Вы знаете, это сегодня очень важно. И Господь говорит сегодня к нам. Знаете о чем? Это уже к верующим. Не к тем, которые никогда не молились, которые не знают Господа, а к верующим, что нам надо войти в Его покой, чтобы кто-нибудь не оказался опоздавшим. Оказывается, будут опоздавшие. И здесь дальше, когда я читал, оно немножко неудобовразумительно. А говорит, и нам возвещено, как и чем. Но они в покой не вошли, хотя написано, что дела его были совершены еще в начале мира, и он почил в день седьмой от всех дел своих, кажется. А при чем тот седьмой день, который Господь от всех дел своих почил? И при чем здесь мы, которые сегодня живем? А дело в том, что Господь сразу разбивает одну такую теорию. Кстати, ее Кальвин проповедовал, что Господь одних создал для ада, а других создал для рая. А если ты Богом предназначен в ад, то что бы ты ни делал, то ты никогда не спасешься. А если тебя Бог предназначил для рая, для вечности святой, то что бы ты ни делал, все равно Бог заставит тебя, и ты будешь верующим. А уже если покаялся, то тем более ничего не случится. То вот этот текст как раз это опровергает, это мнение. Мы сегодня так не учим. И, наверное, у вас такие проповеди не звучали. Но иногда в вашем сердце появлялась такая мысль, а вдруг я не предназначен ко спасению? А вдруг это все напрасно? Все-таки бывают такие мысли? А вдруг я не предназначен ко спасению? То есть Священное Писание здесь говорит. Почему Священное Писание здесь так говорит? В седьмой день почил от всех дел своих. А ну что значит? Что Господь спланировал жизнь на земле. Он определил, сколько людей будет жить на земле. Это у него под контролем. И судьбу каждому определил, чтобы каждый, живя по слову Господню, получил спасение. И ни одного из человеков Бог не предназначен для ада. Ад создан для дьявола и для его ангелов. Вот что значат эти слова. И почил Бог день седьмой от всех дел своих. А говорит, а тут написано, не войдут в покой. Как это? А здесь как раз Господь и ведет речь о том. И второе место Священного Писания напоминает, что Бог хочет... Чтобы все люди что? Все люди спаслись и достигли познания истины. А то, что он наперед видит многое, это уже совсем другой вопрос. Но здесь Священное Писание конкретно говорит, что никого Бог не предназначит для ада. А почему они, говорят, не могли спастись? И употребляет вот этот пример, когда вышли все из Египта, а дошли немногие, говорят, за неверие. За неверие. Господь говорил, делайте так, они не хотели, живите так, не подчинялись, потому не могли войти, не потому, что Господь не хотел вести, за неверие не подчинялись. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы вошли все в покой, чтобы никто не думал, что он сегодня случайный человек в церкви, или как-то почему-то он попался случайно сюда. Такого не может быть. Никто из вас не случайный. Вы все люди, определенные Господом к спасению. Никакой случайности нету. А то, что сегодня не получается многое, Бог знал, что ты такой будешь. Бог знал, что ты такая будешь. И такую именно оправдал на Голгофском кресте тысячелетия назад. За что благодарение Богу? А сегодня его работа сводится к тому, чтобы исправить, чтобы помочь, чтобы поставить на место, чтобы сделать способным жить в святой вечности, за что слава и благодарение Богу. Но для этого что-то надо. Я возвращаюсь к той первой мысли, которую я прочитал. Почему? Будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Оказывается, войти в церковь – это хорошо, но еще куда надо войти? И что надо войти в его покой. Я о себе буду думать. Вы думайте о себе. Вспомните стаж ваш. Сколько лет вы уже верующие? Я, например, 40 лет уже. Быстро время пролетело. 40 лет. Но почему-то не всегда у меня покой на сердце. Может быть, у вас по-другому? Может быть, вошли в покой? Но я думаю, не всегда мы в покое находимся. А Господь напоминает, то, что пришли в церковь, покаялись, это очень хорошо. Но это еще не все. Надо еще войти в покой его, чтобы кто-нибудь не казался каким... Опоздавшим. Значит, будут люди, которые опоздают, которые за все время хождения в Господе, за все время посещения церкви, так и не сумели войти в покой. Любая мелочь, любое что-то неприятное, и уже разбивается, покоя нету. И все дело в том, Это тоже одна из мыслей, которую я часто повторяю. И все дело не в том, значит, что я не вошел в покой. Но беда вот в чем. Я ж не отношу это на собственную неспособность быть в покое, на собственное отсутствие святости. Я ж думаю, что в этом виноваты посторонние, это они меня вывели из равновесия. Понимаете, в чем проблема? Мы свое собственное состояние не пытаемся определиться, а почему я такая, я такой? Но почему они такие не дают мне способности, возможности жить спокойно? Я всегда повторяю одно такое место Писания. Мы с ним все соглашаемся, только до определенной точки. Оно звучит так, что, значит, худое дерево не может приносить плоды добрые, а доброе дерево не может приносить плоды худые. Скажите, кто из нас против этого? Мы говорим, да, это так. Но когда с нами что-то происходит, то мы говорим так. Да, у меня плод получился плохой, но я дерево хорошее. Это они виноваты, что я такой плод принес. Вы понимаете, как мы думаем? Когда читаем Писание, то мы соглашаемся с ним. Как только дело касается дела само, уже немножко по-другому думаем. Я хорошая, я хороший, а плод потому плохой, что рядом со мной плохой муж сидит. Или, может быть, плохая жена сидит. Или плохой сосед. А на самом деле, то не думаем, что мы плохие. Я часто вспоминаю один такой случай. Он недавно был, когда один из братьев позвал своего пастыря, чтобы побеседовать, выяснить причину, что делать с соседом. Вот раньше был очень хороший сосед, вот у нас проблем не было. Но он продал свой дом, где-то переехал, купил другой, сейчас уже постоянная вражда. И то ему не так, и то ему не так, и то ему не так. Но, оказывается, выясняется, он даже, значит, сказал, пойду жаловаться, чтобы ты убрал своих пчел. Ну, значит, иногда пчелы по соседству могут и ужалить. Вот, говорит, тот никогда так не делал, мы с ним мирно жили. А этот брат и говорит ему, слушай, а как ты взятку взял? Ты когда-нибудь налил ему меда баночку? Знаешь, говорит, что меду ему? Ему меду? Вот все понял, все понял. Если бы ты заукусил ему меду принес, он не обратил бы внимания. А так, как ты пчелы кусают, а ты ноль внимания, говорит. А меня, говорит, мой отец учил так, говорит, бросишь перед собою, найдешь за собой, говорит, посмотри на себя, как ты делаешь. Вы знаете, что иногда мы сами виноваты в том, что к нам так или иначе относятся. Мы сами формируем это мнение. Своими поступками, делами, словами и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я сегодня обращаю внимание, насколько все-таки это важно, чтобы правильно все поставили на свое место. И когда где-то мы не находим покоя, чтобы не искали, кто в этом виноват, сам виноват. Почему ты до сегодняшнего дня вот в такой обстановке не научился себя вести по-христиански? То, что он или она такие, это уже другой вопрос. Ты их не поменяешь, они такие. А вот саму-то надо поменять на сегодняшний день, чтобы в покое быть. Потому что будут опоздавшие. Ну, скажете, ну и что, что не вошли в покой? А я представлю, что значит не войти в покой. Это будет 11 стих 4 главы. Итак, постараемся, значит, надо стараться войти в покой. Войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не упал в непокорность. Оказывается, люди, которые потеряли мир и покой, очень легко дьявол ими пользуется, и они начинают противиться Богу, потому что не могли войти в покой его. Как-то, помню, один из братьев прошел курс реабилитации, вроде бы, стоял твердо на ногах, я уже не говорю, что было. оказывается, споткнулся и очень сильно упал. И что получилось? Он приезжает домой, очень доволен, что все-таки Господь его простил, Господь помиловал, Господь совершил работу, а жена ему отворот поворот, пошел вон отсюда. Потерял покой и пошел и напился. Покуда был покой, трезво мыслил. Он никогда так не сделал бы. А когда потерял покой, дьявол тут как тут. Ну что? Вот почему сегодня так важно войти в покой его, чтобы в любой обстановке быть спокойным. Что значит его покой? Я прочитаю два места Священного Писания. Евангелие от Матфея, 26 главы читаю. И буду читать 69 стиха. Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми и сказал: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропет петух, трижды отречешь от меня». И вышед вон, плакал горько. Смотрите, 3,5 года ходил вместе с Иисусом Христом. Это был один из преданных учеников Иисуса Христа. И я всегда, в некоторой мере, оправдываю Петра. Сложилось такое мнение, что Петр такой уже был трус, что раз и взял и отрекся. Он не был трусом. И он то, что обещал, он то и исполнял. Вы помните, он говорил Иисусу, что если даже все отрекутся, только не я. И когда пришли брать Иисуса, вы помните, что он бросил все и убежал? Ничего подобного. Он схватился за меч и был готов рубиться со всеми подряд. Несмотря на то, что там были первосвященники, там были знаменитые люди, там были рабы, там воины пришли. Он не побежал. Но когда Иисус сказал ему: «Петр, вложи меч твой в ножны, ибо взявший меч мечом погибнет», то что ему оставалось делать? Он не понял, что победа над грехом заключалась на то время отдаться в руки грешников Иисуса, распять его. Это была победа над грехом. Он просто не понял этого. Это было не по-человечески. Это было не согласно с существовавшим мнением, кто победитель. Поэтому здесь просто я хочу отметить, что победа над человеком, это совсем не значит победа над грехом. Вы можете перекричать свою жену, переспорить ее, но это не будет победой над грехом. Это будет победой над женою, но не победой над грехом. Вы меня хорошо понимаете? Жена может переспорить мужа, перекричать, и он замолчит. Но это не значит, что была одержана победа над грехом. Победа над мужем – да, а победа над грехом не было. Оба увалились в грех большой. Оба умножали грех в этом. И вот как раз Петр на этот момент, он не понял, в чем заключается победа. И когда Иисус сказал ему: «Вложи меч в ножны», все, у него опустились руки. Это безысходность. А что делать тогда? И в этом случае он не оставил Иисуса Христа. Он шел следом. Но страх все время усиливался. Не знаю, что делать. Защищать не могу. Господь запретил таким методом защищать его. Иначе этот страх этой безысходности вливался в душу, и Петр начинает отрекаться. Вы знаете почему? Он не вошел в покой его. Он был ревностный. Он готов был душу положить за Иисуса Христа, но не вошел в его покой. Я не раз вспоминаю одну сестру. Она однажды сказала так: Да я за Господа горло перегрызу любому. Вы знаете что? Это надо было послушать, это надо было уместить. Но это же не покой. И смотрите, другой случай читаю. А когда Петр вошел в покой его, тот же самый Петр, короткое время прошло, 12 глава Деяний апостолов. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Якова, брата Иоаннова, мечом. И видя же, что эту приятную иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скован двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. Вот вы представляете? Значит, завтра утром, как Якова, его выведут к народу. И сделают то же, что сделали с Яковом. Надежды никакой нет. Находятся во внутренней темнице. Скованы цепями. Два человека рядом стоят, караулят. Сама темница заперта. 16 человек еще снаружи. Наверное, я не знаю, что бы мы делали. Наверное, прощались бы с этим миром. Наверное, бы прощались с детьми. Я не знаю, что бы мы делали. Потому что Петр прекрасно знал, что его ожидает. Снимут голову так, как сняли Якова. Убьют, так его убили. Но он вошел в покой Божий, искованный цепями, ожидая смерти на утро, спал спокойно. Он вошел, о Боже, в покой. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня поняли, для чего Господь этого желает, чтобы во время труда мы не поколебались. Мы не сказали Господу: «Я тебя знать не хочу». Я знаю таких людей. Одна из сестер, она была членом нашей церкви, жила, правда, она в деревне, и когда умерла ее дочь, она молилась, хотела, чтобы она жила, а Бог забрал, и она сказала: «Я такому Богу служить не буду». Куда он смотрел, когда я молилась? Почему он закрыл уши? Я не хочу знать такого Бога. Она не вошла в покой Божий. Ее это сильно смутило. Я понимаю, когда теряешь родственников, родных, это удар тяжелый. Это испытание не просто так, которое можно поговорить с улыбкой. Это очень тяжелое испытание. Но в эти времена мы закаляемся. В эти времена Господь проверяет нас, как мы реагируем на это, что мы говорим Господу в то время, как молимся, как понимаем Его. Это проверка. И вот здесь Священное Писание напоминает: смотрите,